15. Сэм чувствовал, как макушка шумит, голова страшно кружилась. Коньяк на голодный желудок чертовски подействовал. Временами в его хмельной голове мелькала мысль, что он стал по-настоящему крутым. Только что они с Кирстом таксиста порешили, а теперь его же хату на уши поставили. Ему даже показалось, что он и без Кирста мог бы обойтись. Но это только показалось. «Шагай, черт, быстрее, не шатайся!» — пихнул его сзади Кирст, который, в отличие от Сэма, нес только легкий целлофановый пакет. Барахлом наполненная спортивная сумка была доверена Сэму. Незапертая машина стояла за углом. Спортивная сумка полетела в багажник. Кирст сел за руль. «Послушай, Кирст, давай вернемся в Кейлон от удачу. Поедим и попьем спокойно, а утром двинемся дальше. Отдохнем, как люди», — с надеждой в голосе предложил Сэм. «Я тебе отдохну. Ты думаешь, веслоухие менты будут сидеть и ждать, пока ты отдохнешь, чтобы начать тебя искать? Во-первых, нас ищет зона, а во-вторых, и у таксиста есть родня. Сразу едем, по дороге где-нибудь в лесу покемарим, а утром через границу. Если план не нравится, вылезай. А не то могу тебя прямо до Лубянки подбросить. Но перед этим язык вырежу, ясно?» Такого длинного монолога от Кирста Сэм не ожидал. Он был или пьян, или бил в нем через край накопившийся за два дня адреналин. Сэм совсем согласился и, сев за руль, повернул на улицу Техника, чтобы оттуда выехать на Ленинградское шоссе. Из-за угла навстречу им выехали белые «Жигули 05». «Менты, наверное», — подумал Сэм. Во время последнего предварительного следствия его конвоировали на похожей машине. 12.